Глава 8. Восход. Первый лучик показался из-за горизонта. Ранара уже долгое время его ждала. Она сидела на краю стены форта Тимрак и задумчиво глядела вдаль. Весь вчерашний вечер они потратили на то, чтобы привести форт в порядок. Все спящие отправились вместе с великаном на повозке к ближайшему городу. Мертвых же похоронили со всеми полагающимися почестями. Редкие дармазийские гадюки отправились в освояси, оставив Ранаре неожиданный подарок. Она нашла его среди всей этой разрухи и погрома. Это было небольшое яйцо необычного стального цвета, из которого в скором времени должна была вылупиться еще одна маленькая змейка. Солнце все поднималось над горизонтом, и эльфика не сводила с него глаз. Теперь она понимала, что такого прекрасного в нем нашла Зитаралия. Сейчас Рана видела в нем что-то новое, яркое. Возможно, тот филин был прав, и теперь ее жизнь изменится. Да она и сама на это надеялась. За прошедшую битву Ранара не убила ни одного солдата. И это было ее личным для себя достижением. Что-то изменилось в эльфике, хоть она и не понимала, что именно. Ранара просто это чувствовала и была рада этому. Неожиданно на стену поднялся Илил. Увидев эльфийку, он подошел к ней и присел рядом. «Я же так и не поблагодарил тебя», — улыбнулся он, — «за то, что спасла меня вчера». «Да ладно», — Рана оторвала глаза от солнца и взглянула на него. «Этот шрам, кстати, тебе очень идет», — улыбнулся стражник и бросил камешек со стены куда-то вдаль. «Мне нравится», – пожал он плечами. «А еще меня Элил зовут, но друзья прозвали Меткой. В принципе, можешь звать меня и так, и так». «А меня Ранара. Можешь так и называть Ранара», – засмеялась девушка и снова перевела взгляд на восходящее солнце. Конец книги.